Патриоты, поддерживаемые народом, смогли настоять на срочном созыве кабильда, чему всячески препятствовал Сеснерос. Католическая церковь тоже упорно мутила воду, нагнетая страсти. Епископ Ла-Плат-Луи, возглавляющий испанскую фракцию, нагло заявлял, что до тех пор, пока существует в Испании хоть клочок земли, управляемый испанцами, этот клочок земли должен править Америкой. Пока будет существовать в Америке хотя бы один испанец, этот испанец должен управлять американцами. В начале большой бучи не получилось. 24 мая Совет Кабильда отстранил Сеснероса от власти вице-короля, но одновременно он же образовал хунту из 5 человек во главе с тем же Сеснеросом, который одновременно сохранял верховное командование местными вооруженными силами. Шума много, результата ноль. В остальном война отсталому, древнему и бестолковому. Нужно только, чтобы все по-новому, оставалось все по-старому. Иначе как бы чего плохого не вышло. Так что сидим, гнием дальше. Но не тут-то было. Журналист Бильграна подсуетился. Как начал правду матку ломтями нарезать, обличать и клеймить предателей аргентинского народа. Здорово завинтил. В ночь с 24 на 25 мая буйные портиньес, которых как будто стукнуло припадком, под лозунгом «Пусть клич наш слышит твердь, свобода или смерть», приходили на центральную площадь для того, чтобы подписать меморандум, содержащий более радикальные требования. Кабильда, чтобы не прослыть сволочами, пришлось пойти на уступки. Состав хунты изменили и Сеснероса выперли вон, пинком позад. В этой хунте, которую называют первой или патриотической, было 9 человек. Председателем во благо социалистического отечества стал Корнелио Саавидра, секретарями – Мариано Морено и Хуан Хосе Эстебан Паса, а также в хунту вошли самолично Мануэль Бильграна, Хуан Хосе Кастилья, Мигеле де Асквинага, Доминго Матиу и Хуан Лария, личности, известные в Европе и Азии, настоящий водевиль в гриме. Если верить статистике, которая знает все на свете, то на каждую 1000 человек приходится 2 гения и 2 идиота. Каким-то чудом в этот раз в революционном правительстве гениев совсем не оказалось. В государственной казне новые руководители обнаружили всего-навсего 18 песо и 20 сентава. Использовали их новые власти таким образом. 20 сентава оставили на хозяйственные нужды, а 18 песо с наслаждением пропили. Итак, 25 мая в 1810 году последний испанский вице-король, герой бесчисленных любовных интриг, бесповоротно утратил свою власть. Тщетно заморские испанцы пытались сохранить власть ценой обещаний и уступок, ожесточенный народ решил окончательно порвать все связи с Испанией. День 25 мая стал национальным праздником аргентинского народа, Днем наций, который также называют Днем майской революции. Хотя первая хунта и поклялась править исключительно именем сидельца, то есть испанского короля Фердинанда, но территории все одно отпадали. Боливию оккупировали перуанцы, а Монтевидео с Асунсьоном не спешили последовать примеру Буэнос-Айреса. У них нашлись свои авторитеты. Хунта, засучив рукава, резво принялась за дело. Бывшего вице-короля Сеснероса выслали из страны на Канарские острова, епископу Луи запретили читать контрреволюционные проповеди. «Ах, горе-то какое! Как же мы без вас-то будем?» Запрещалось назначать на чиновничьи должности лиц, родившихся за пределами Ла-Платы. Таким образом, всем испанцам был резко перекрыт доступ к управлению. Неприязнь к Галихо, испанцам, и всему испанскому, будучи закономерной и обоснованной, нередко приводила к крайностям, таким, например, как декрет первой хунты о высылке всех неженатых испанцев из Буэнос-Айреса. Все на выход. Начались репрессии. Куда же без них? Революционеры были одержимы горячкой кровопролития. А как гласит популярная аргентинская пословица, каждый дрочит, как он хочет. 26 августа 1810 года линии, Конча и прочие лидеры роялистов были расстреляны. Из уважения к сану пощадили одного только епископа Кордовы Родриго Антонио де Орильяну. Откровенно говоря, скорая казнь такого заслуженного и уважаемого человека, как Сантьяго де Линье, была воспринята в обществе крайне неодобрительно. Ну и что? Встречаются перегибы. Лес рубит, щепки летят. Аргентинские патриоты сумели вернуть Боливию, обширный регион, богатый серебром и золотом. Там были захвачены и расстреляны роялистские генералы Висенте Ньето и Хосе де Кордова Ирахас, а также губернатор Верхнего Перу Франсиско де Паула Санса. А вот в Парагвае, куда повел армию Мануэль Бильграна, журналист, от чего-то возомнивший себя Наполеоном, великим полководцем всех времен и народов и героем геройским, аргентинцам изрядно наваляли, от души. Вообще, надо признать, что Мануэля Бильграна, провозгласившего себя генералом, били очень часто, били со смаком. Недаром же говорят, бездарный человек, бездарен во всем. Оттого, когда во время Фолклендской войны 20 века, британцы потопили аргентинский флагман генерал Бильграна, никто не удивился. Ведь известно, как корабль вы назовете, так он и поплывет, или утонет, а с таким именем военный корабль не имел ни единого шанса. Кстати, с Уругваем вышло так же плохо, как и с Парагваем. Восстания всюду подымали голову и принимали гигантские размеры. Еще до своей отставки первый секретарь хунты Мариано Морено пригласил в Буэнос-Айрес капитана Хосе Хервасиа Артигаса, уроженца Монтевидео, бывшего в молодости лихим контрабандистом. Артигас враждовал с губернатором Монтевидео Франсиско Хавьера де Элиа, который в 1810 году, недолго думая, провозгласил себя новым вице-королем Рио де ла Платы. А почему бы и нет, чего стесняться, если должность вакантна. В Буэнос-Айресе Артигаса спешно побрызгали модным одеколоном аромат девы, произвели в революционные полковники, дали ему отряд из 150 добровольцев гаучей в феврале 1811 года отправили на покорение провинции Восточного берега. Артигасу без труда удалось поднять против осевших в Монтевидео роялистов жителей Восточного берега. 18 мая 1811 года он разбил основные силы Элиа в битве при Лас-Пьедрас, после чего под контролем роялистов остались только Монтевидео и расположенные в 200 километрах к западу от него колония Дель Сакраменто. Казалось, что дни уругвайских роялистов и нового вице-короля сочтены, но судьба распорядилась иначе. Элиа обратился за помощью к бразильским португальцам, а у Артигаса к тому времени наметились принципиальные разногласия с большой хунтой по вопросу будущего Уругвая. Артигас выступал за автономию Уругвая в составе федеративного государства, но с собой во главе в качестве почти независимого правителя, а хунта категорически отвергала идею федерации. То ли Элиа узнал об этих разногласиях и смог тайно договориться с хунтой, чтобы она не поддерживала Артигаса, то ли хунта пришла к такому решению сама, но в июле 1811 года португальцы заставили Артигаса снять осаду Монтевидео, а хунта заключила с Элиа перемирие. Беда не приходит одна. В Верхнем Перу, дела начавшиеся так хорошо, затем пошли очень плохо. 20 июня 1811 года в сражении у города Гуаки, ныне это Колумбия, роялистские войска Перу разгромили патриотическую вспомогательную армию вместе с присоединившимися к ней отрядами местных ополченцев и заставили тех, кто остался в живых, отступить далеко на юг до Сальты, так тогда называлась провинция Жужуй. А когда Саавидра, возглавлявший тогда хунту, повел на север войска, чтобы разобраться с непокорными боливийцами, в Буэнос-Айресе произошел очередной переворот. 23 сентября 1811 года в Буэнос-Айресе был создан триумвират, взявший исполнительную власть в свои надежные руки. Вице-губернаторство Рио де ла Плата напоминало лоскутное одеяло, сшитое на скорую нитку. Стоит только потянуть, и оно начнет расползаться. В глазах парагвайцев или жителей Монтевидео претензии Буэнос-Айреса на верховную власть выглядели необоснованными. Отдельную опасность представляла инфанта Карлота из соседней Бразилии со своими глобальными претензиями на испанские колониальные владения. И вдобавок ко всему среди патриотов тоже не было единства. По сути, они не были готовы к власти, которую так жаждали получить. Были еще кровопролитные стычки с разным результатом. Война за убеждение быстро переродилась в конфликт личных амбиций. Но все это было неважно. Местные революционные и контрреволюционные вожди с умным видом просто ковырялись, как дети в песочнице. Главные вопросы решались в Европе. В 1812 году Наполеон повел великую армию в Россию. И там ее всю и положил. Воины умирали, повинуясь законам Родины. В 1813 году русская армия, с ответным дружественным визитом, наведалась во Францию и взяла Париж. Французы еще в середине 1813 года были вынуждены, забирая солдат для защиты родных границ отчизны, очистить Испанию. Кадисская хунта раньше не имела ни людей, ни ресурсов. Теперь обстоятельства изменились. Появились и солдаты, и деньги. В то же время в Аргентине было неспокойно. Те, кто выжил в катаклизме, пребывали в пессимизме. Триумвират разменивается по мелочам, издавая указы по малозначительным вопросам, например, что ремесленные цеха должны принимать в ученики индейских мальчиков, в то время, когда следовало всячески укреплять диктатуру и навести порядок в Верхнем Перу, Парагвае и Восточной провинции, то есть, присоединить их. У ультралевых радикалов был один большой недостаток: они не вполне адекватно оценивали сложившуюся обстановку и текущие возможности правительства. Да, хорошо было бы вернуть под власть Буэнос-Айреса отпавшие провинции, но откуда взять необходимые для этого силы? Скрытые же роялисты, которых в государственном аппарате оставалось немало, саботировали распоряжение триумвирата. Таким образом, с какой стороны ни взгляни, триумвират казался недееспособным. При этом следует помнить, что одно дело было властвовать от имени французского узника, короля Фердинанда, перед которым не надо было отчитываться. Король никак не мог из тюрьмы повлиять на кадровую политику, назначать и смешать руководителей, не имел доступа к системе поощрения и наказаний. То есть монарх-сиделец был удобен для аргентинских революционеров, маскировал их властные помыслы. А теперь предстояла нешуточная борьба за власть, когда маски будут сброшены. 8 октября 1812 года в ходе совместного выступления военных и гражданских лиц первый триумвират был свергнут. Его сменил новый триумвират, в который вошли Хуан Хосе Эстебан Паса, Николас Родригес Пенья, богатый торговец и видный деятель патриотического движения, а также испанец Антонио Альварес Ханте, один из сподвижников Мариана Морено. Эти люди решили делать все как у взрослых, приняли конституцию, соорудили для страны герб и флаг, написали национальный гимн, провозгласили частичную отмену рабства для негров и отмену долгового рабства у индейцев. Но за всеми этими звонкими декларациями как-то забыли объявить свою страну независимой от Испании. К тому же провозглашать независимость страны в нынешних границах было слишком обидно. Так что испанский вариант, когда имелась возможность порулить добавочно в Уругвае, Парагвае и Боливии, устраивал всех. Второй триумвират оказался сильно похожим на первый, разногласия между его членами препятствовали эффективной работе. Понимая, что следующий третий триумвират окажется не лучше предшествующих, в январе 1814 года Ассамблея приняла решение о сосредоточении исполнительной власти в одних руках и учредила должность верховного правителя Соединенных провинций Ла-Платы, при котором роль консультативного органа должен был исполнять Государственный совет. Первым верховным правителем стал бойкий юрист Хервасиа Антонио де Посадос и Давила, приступивший к исполнению своих обязанностей 31 января 1814 года. Хервасиа Посадос, ранее занимавший должность адвоката прокурора Буэнос-Айреса, был убежденным якобинцем, сторонником жесткой централизованной власти и весьма энергичным человеком, иначе говоря, прирожденным диктатором. Такие живчики, как он, редко встречаются. Казалось, что уж Посадос-то заставит жернова власти вращаться быстро. Однако же гора родила мышь. Всю свою неуемную энергию Посадос, как ценитель большой и чистой любви, направил на борьбу с уругвайским федералистом Хосе Артигасом, столь же упертым человеком, как и он сам. Личное и частное возобладало над общими интересами. Ради победы над неуступчивым Артигасом, контролировавшим часть восточного берега и провинцию Энтри-Риас, Посадос был готов сотрудничать с испанскими и португальскими роялистами. К сожалению, в Буэнос-Айресе мало кто понимал, что сепаратизм Артигаса является не его прихотью, а объективно обусловленным требованием нынешней жизни. Глава 10. Не сделав для страны ничего полезного, Хервасиа Посадос, даже не вступив толком в должность, в том же январе 1814 года передал пост своему племяннику, лейтенант-полковнику Карлосу Мария де Альвиару, точнее говоря, это Альвиар, игравший ведущую роль в Ассамблее 13 года, сначала поставил верховным правителем своего дядю, а после неожиданно передумал и решил править сам. На момент прихода к власти Альвиару было всего 25 лет, но тем не менее этот мальчик исключительных способностей показал себя довольно толковым офицером. Страстный любитель всяких физических упражнений, неустрашимый наездник, великолепно владеющий шпагой и пистолетом, храбрый до безрассудства, обладающий приятным голосом и талантом рисовальщика, пишущий даже стихи, Альвиар, верный своему стратегическому принципу, в горячке снова ввел в Уругвай войска. «Да забирайте вы эту кемскую волость, тут не катит». Испуганный революционной мишурой, часто не видящий краев и противоречащий здравому смыслу, богатые латифундисты зашевелились. В провинции было неспокойно, теперь восстание поднимали не пионы, а их хозяева-каудилья. Вожди, каудилья, как правило, крупные латифундисты или же генералы и полковники гарнизонов провинций, по факту захватывали власть на местах и правили, как им было нужно. По факту, каудильяне восстанавливали власть испанской короны, а правили как диктаторы, но все прежние порядки, выгодные крупным землевладельцам, восстанавливались в полном объеме. Такое вот колесо судьбы. Ассамблея никак не могла этому помешать, со временем она все больше и больше погрязала в дискуссиях, препятствовавших нормальной работе. По сути, к началу 1814 года из единого органа ассамблея превратилась в совокупность разобщенных фракций, каждая из которых пыталась проводить свою политику. Образно говоря, ассамблея напоминала выстроенную кругом расстрельную команду, каждый из членов которой целился в другого. Ведь восторженный революционер гораздо хуже обезьяны с гранатой. Никогда не знаешь, что он учудит. Фанатики, блин. Мог ли в таких условиях не вспыхнуть контрреволюционный мятеж в Буэнос-Айресе? Конечно же, не мог. Он начался 15 апреля 1815 года, под лозунгом «Даешь все назад». И организаторами его стали члены Кабильда, недовольные тем, что ассамблея и вообще новая власть посягнула на их исконные права. Силовую поддержку им оказали войска гарнизона Буэнос-Айреса. Мятежники действовали энергично и безжалостно, так же, как в свое время действовали патриоты. Те, кого они считали своими противниками, арестовывались, ссылались или были убиты. Каждое мгновение разыгрывалась настоящая драма жизни и смерти. Для понимания настроений, царивших среди тех, кого называли реакционерами или контрреволюционерами, нужно учитывать, что власть испанской короны, при всех ее недостатках, была периодом длительной стабильности, а стабильность имеет очень важное значение. Патриотизм – дело хорошее, но, когда он приводит к нестабильности, даже самые рьяные патриоты начинают с ностальгии вспоминать те времена, когда жизнь катилась по наезженной колее и не происходило никаких потрясений. Опять же, перемены хороши, если они улучшают жизнь, а при всех шатаниях новой власти ни о каком серьезном улучшении не могло быть и речи. Да, многое изменилось к лучшему, начиная со свободы торговли и заканчивая справедливым перераспределением земли, но стабильности не было. Первая хунта сменилась большой хунтой, за которой пришел первый триумвират. Повторять незачем, вы и так все знаете. А в Европе тем временем разобрались с Наполеоном Бонапартом, который из владыки мира превратился в сосланного узника. Король Фердинанд VII с багровым лицом вернулся на престол, от которого он в свое время отрекся, и начал так круто закручивать гайки, что некоторые из его подданных ныне поминали хорошим словом Жозефа Узурпатора. Во всех испанских американских колониях национально-освободительные движения были подавлены, пускай и временно. Самые отдаленные Соединенные провинции Рио-де-ла-Платы, оказавшиеся несколько в стороне, оставленные на закуску, оставались единственным очагом свободы, единственным факелом, который испанцам пока не удалось погасить. Жаль только, что в этом очаге не было согласия и единства. Но испанцы никак не могли послать в Аргентину свою армию и флот. Все у них как-то не состыковывалось. Понимая, что на двух стульях не усидишь, аргентинские вожди начали задумываться о независимости, пока была такая возможность. Тем более англичане обещали помощь в этом случае. А англичане уже вложили в революционеров столько денег, что надо было отдавать серебряными рудниками и прочим ценным имуществом, которого явно не хватало, а с кредиторами не спорит. Эх, нет в жизни счастья. А что делать? 24 марта 1816 года в Тукумане открылся Национальный конгресс Соединенных провинций. После долгих многомесячных споров выработали компромисс. 12 ноября 1816 года большинство депутатов Конгресса проголосовали за установление конституционной монархии с варягом-герцогом Лукским на престоле. А почему бы и нет? Однако монархия означала централизацию власти, и это не устроило провинциальных каудилья, людей с мозолистыми лицами, проигравших в спорах, но обладающих весомыми силовыми рычагами. В провинциях Санта-Фе и Тукуман резво произошли перевороты, организаторы которых сместили назначенных Буэнос-Айресом губернаторов, заняли их место и провозгласили независимость. Их примеру последовали губернаторы других провинций. И не надо тут усами шевелить. От идеи с монархией быстро пришлось отказаться. 9 июля 1819 года Национальный конгресс единогласно провозгласил Соединенные провинции свободными и независимыми от короля Фердинанда VII, его преемников и митрополии. Так юридически было закреплено положение, фактически существовавшие с 25 мая 1810 года. Конгресс переехал из Тукумана в Буэнос-Айрес, где занялся созданием конституции нового государства, проект которой был опубликован 25 мая 1819 года. Наподобие происходящему во время французской революции организовали режим директории, во главе с верховным директором во главе страны. Но недолго музыка играла. МДА, как все-таки жизнь иногда судьбы закручивает. 1 февраля 1820 года у городка Каньеда-де-Сепеда, в провинции Санта-Фе, произошло сражение между войсками директории и провинциальными федералистами, в котором последние одержали победу. Директория пала, полыхнула как пожар в лесу, страдающем от засухи. Войска федералистов вошли в Буэнос-Айрес, где 23 февраля 1820 года и Станислао Лопес, Франсиско Рамирес и временный губернатор столицы Мануэль де Саратья подписали в городе Пилар договор, который предусматривал созыв Конгресса для установления федеративной формы правления. Государство официально развалилось на почти два десятка автономных кусков. При этом, в договоре все же было сказано о национальном единстве Соединенных провинций. Так начала оформляться аргентинская нация. Впрочем, против национального единства не выступали даже самые рьяные провинциальные каудилья. На словах, на деле же 1820 год не зря прозвали годом монархии, каждый творил, что ему вздумается, а в Буэнос-Айресе, где не было настоящей диктатуры, такой, которую каудилья установили в провинциях, за этот год власть сменилась 5 раз. Тогда, казалось, среди взрывов народного бешенства, что все в Буэнос-Айресе сошли с ума. Анархия длилась несколько лет, пока 25 января 1822 года не был подписан договор с каудилья воюющих провинций Санта-Фе, Корриентес и Энтри-Риас, известный как договор 4. Этот договор стал продолжением Пиларского договора 1820 года. Участники договора обязывались сохранять между собой мир и совместно оказывать военную помощь тому, кто подвергнется нападению извне. Также договор включал положения, способствующие развитию экономического сотрудничества. В частности, в пределах 4 провинций устанавливалась свобода речного судоходства и отменялись внутренние таможенные пошлины. Договор 4 положил конец войне между провинциями, в которой Буэнос-Айрес поддерживал провинцию Санта-Фе, и объединил аргентинцев, пора уже начать употреблять это слово, перед угрозой бразильско-португальского вторжения. Что же касается меня, то если предположить, что начало революционного бардака в 1810 году и его завершение в 1816 или 1819 году, связанные со свободой и независимостью, то сейчас, если исходить от полученной мной информации, где-то 1828-1832 годы. Эти цифры подлежат некоторому уточнению, но в главном я определился. Кроме того, в копилку у меня упали еще 2 факта. По мере того, как я удалялся от побережья залива, в городе появлялось все больше зелени. То тут, то там из-за забора выглядывали из внутренних двориков верхушки столь любимых испанцами лимонных и апельсиновых деревьев. Устремляя взор вдаль улицы перекрестков, я мог заметить, что в западных и северных пригородах имеются особняки, утопающие в зелени садов. Это раз. Как я уже упоминал, лесов в восточной части страны почти нет. Лимонные и апельсиновые деревья в Аргентине встречаются не так уж часто, а тропические фруктовые деревья не растут вовсе. И в то же время климат этой страны слишком жарок для яблонь, слив, вишен. Однако здесь прекрасно чувствуют себя виноград, груши, персики и абрикосы. Их, как правило, очень крупные плоды на вкус просто изумительны. Сочные, нежные. Все загородные дачи, квинты, утопают в садах. Во-вторых, к моему глубокому изумлению, в городе было много негров и мулатов. Если в 21 веке чернокожими будут только 1 встреченный житель из 100, то тут получалось как бы не 1 из 10. С одной стороны, эпоха массовой европейской миграции еще не наступила, а с другой, в глубине страны неграм явно нету работы. Вот они и огибаются в столице. Рэп, жвачку и баскетбол пока еще не придумали, так что местные счастливые ниггеры просто бездельничают, шляются без дела туда и сюда, гримасничают и сосут со сладострастием макак огромные стебли сахарного тростника. Некоторых не приведи Господи на ночь увидеть, бессонница замучает. Географически жители Аргентины делятся на 4 части. Во-первых, это Рильерос, жители береговой линии. А поскольку сейчас береговая линия Аргентины очень невелика, то они довольно малочисленны. Как правило, это селяне, что занимаются либо рыбной ловлей, либо, пользуясь тем, что побережье хорошо увлажнено, выращивают овощи на огородах и кукурузу. Тут, чем дальше от океана, тем климат более суши. Только вблизи горных Анд свой, особый микроклимат. Кроме того, на побережьях же живут и горожане Портинья. На них обслуживание импорта и экспорта, сфера услуг по обслуживанию приезжих и правительственных чиновников. Большая часть территории страны – сухие ковыльные степи, где на привольных пампасах выращивают стада скота. Этим на бескрайних площадях равнин занимаются гаучо. Дикие пастухи-метисы, склонные к бездействию и лени. Самая многочисленная часть жителей страны. На западе, в предгорьях Анд, живут горцы Монтаньера. Эти специализируются на рудниках, а также, пользуясь хорошо увлажняемыми лесными предгорьями, занимаются выращиванием садов, виноградников и прочим эффективным сельским хозяйством. Беда Аргентины, что тут всегда остро не хватает людей. Ареалы обитания индейцев-земледельцев гуарани раскиданы вдоль границы с Бразилией и Парагваем. Земледельцы кечуа и аймара, как наследие империи инков, живут в северо-западных предгорьях. Причем житницей страны является зеленая провинция Тукуман, а севернее инки умудрились уже наглухо свести горные леса и превратить тамошнюю землю в пустыню. В своем путешествии в Южную Америку, изданном в Лондоне в 1827 году, капитан Эндрюс говорит: «Тукуман – это обширный сад вселенной, по красоте и величественности своих видов. Все, чем только богата тропическая природа. Прелесть романтических пейзажей, изысканная роскошь растительности – все это чудеснейшим образом воплотилось в природе провинции Тукуман, словно эта местность была избрана богами излюбленным убежищем для наслаждений, посреди всего пустынного пространства, раскинувшегося от Эстриха до Боливии и от Анд до Уругвая. Прочие индейцы Аргентины – бродячие дикари. С них где сядешь, там и слезешь. Плантации, где негры могут выращивать табак, сахарный тростник, хлопок можно найти только на северо-востоке страны, вдоль реки Параны. Вот там и трудятся негры бок о бок с индейцами гуарани. В горах, на окраинах страны, негры могут легко смыться. Конные скотоводы из чернокожих не получаются. От слова совсем. Вот и приходится чернокожих использовать в основном в Буэнос-Айресе. Тем более в столице уже должны давно отменить рабство, к огромной радости самих негров. А в провинциях Каудилья самостоятельны, им власти Буэнос-Айреса не указ. Там считают, пусть негры еще поработают рабами на плантациях, чай не облезут. Вот чернокожие избежались целыми стадами в столицу. Путаясь уточнить исторический период, я обратился еще раз к хорошо одетому молодому горожанину, с ушами как у чебурашки. На этом щеголе были очень широкие брюки из черного сукна, точь-в-точь как чугунные, что на памятнике поэта Пушкина, куртка цвета коринфского винограда и черный галстук, обхватывавший всего один раз его шею, а на голове у него высилась широкополая соломенная шляпа. В руке у него был короткий, но толстый хлыст с серебряной рукояткой. Меня подкупило, что на его лице проглядывали явные проблески интеллекта. Похоже, первый парень на районе. Вон как похож на зайца с аэропланными ушами. «Профессор, окажите любезность, подскажи, компадре, приятель, какой сейчас год?» Так как я говорил на хорошем литературном Кастилана, то, вероятно, закоренелый горожанин принял меня за своего, образованного жителя столицы, сказавшего нужный пароль. Поэтому он поспешил выдать отзыв. Подмигивая и понизив голос до шепота, молодой человек ответил: «Вива Диас, слава Богу, наступает первый год Аргентинской конфедерации». При этом убежденность в своей правоте отразилась даже в заколке его галстука. «Твою ж дивизию». «Понятно, передо мной очередной заговорщик. Как я уже упоминал, в Буэнос-Айресе всегда было много высших учебных заведений, а многочисленные студенты всегда держат для властей фигу в кармане. Всегда они чем-то недовольны и борются с несправедливостью. Принимают участие в любых движухах и волнениях. Либеральные идеи сейчас табунами носятся в воздухе, а некоторые молодые вольнодумцы прямо-таки презирают всех, кто эти идеи не разделяет. Ведь чем хороша очередная революция в пору прекрасной молодости? Можно безнаказанно избивать надоевших учителей, и вещи можно отбирать просто так, без денег. Огромной стране жутко не хватает людей дела, то есть инженеров и квалифицированных рабочих, а система образования устроена так, что плодит преимущественно либеральных гуманитариев и католических менеджеров, то есть тех, кого и так-то гораздо больше, чем надо. Кроме этого, латиноамериканские военные – особый сорт людей. Закончив училище, любой юный лейтенант первым делом идет в президентскому дворцу, где представляет на месте, как он приведет сюда солдат и будет арестовывать правительство в результате очередного военного переворота. Эхо молодо зелено. Перевороты – бич Латинской Америки. Как правило, каждый год будет происходить, если не переворот, то его неудачная попытка. Слишком много в городе бездельников, гуманитариев. И как это в головах некоторых могут совмещаться низменные, подлые замыслы и думы о высоком. Вся эта образованщина с утра до вечера сидит в кофейнях, где в надежде прославиться, пишет новые варианты законов, конституций, гимнов для страны, мечтая в результате потрясения и пертурбаций дорваться до власти. Что же, флаг им в руки. Для Аргентины эта ситуация настолько привычная, что многие слова здесь изменили свое привычное значение. Например, конфитерием здесь зовут не кафетерий, а политическую партию, братство, то есть группу людей, что бездарно проводит время в кофейнях в надежде, что их время скоро придет и они займут властные кабинеты. Властные же кабинеты, то есть резиденции, в Аргентине быстро стали названиями домов для сумасшедших, обиталища психов. Насколько я понимаю, сейчас у аргентинцев в ходу политическая система, слямзенная у США, а там с одной стороны были демократы, политические деятели из богатых южных рабовладельческих штатов, которые продвигали конфедеративный союз независимых 13 штатов, а с другой стороны, федералисты, стремившиеся к более тесному объединению. Так как промышленность в колониях англичане не развивали, то на севере долгое время никакой серьезной промышленности не имелось, а следовательно, партия республиканцев появилась намного позднее. Так и в Аргентине сейчас можно разглядеть две основные политические силы. Унионисты-объединители, витающие в облаках демократы, которые хотят порулить, без оглядки на сложившиеся условия, сразу всем большим и централизованным государством. В голове у них замок на песке, не основанный на твердой почве. Так как страна сейчас разбита на конгломерат независимых и полунезависимых больших и мелких государств, которыми управляют многочисленные вожди-каудилья, не желающие делиться властными полномочиями. Винтовка рождает власть, как говорил Мао, а общего экономического рынка, дорог и, как следствие, устойчивых связей между частями страны нет и долго не будет. Части эти не равны по своему экономическому развитию. Из-за наличия портов для экспорта и импорта самые богатые сейчас провинции Уругвая и Буэнос-Айрес, и они упорно не хотят объединяться с бедняками, чтобы не потерять в своем уровне жизни. Другое дело, что Уругвай богатеет на транзитной морской торговле и плюет на всех, а Буэнос-Айрес сидит на речной системе и торгует с внутренними провинциями страны, поэтому тесно связан с другими частями Аргентины экономически. Так что вторая сила в стране – федералисты. Слово известное с 1811 года, когда уругвайский полковник Артигас произнес слово «федерация» как предлог для того, чтобы восстать против тогдашнего правительства. Федералисты – люди, что хотят объединяться только с учетом позиций подлости, то есть являются суровыми реалистами, пытающимися учитывать интересы множества больших и мелких каудилей, то есть стараются гарантированно иметь хоть что-то, синицу в руках, а не журавля в небе. Естественно, что демократы-унитаристы обвиняют федералистов в предательстве интересов родной страны, а федералисты-унитаристов в попытках разрушить даже такой рыхлый и слабый союз, который сейчас имеется. Наконец, мне на глаза попался католический священник. Тут же захотелось с ним поговорить по душам. Почем опиум для народа, не надоело ли честных людей дурить, но я сдержал эти позывы. Ну кто же еще ответит мне, какой сейчас год от Рождества Христова, как не служитель церкви? Церковник был кокетливо одет в соломенную шляпу с узкими полями, тщательно сделанную из особой соломки и украшенную на тулье черной шелковой ленточкой, и облачен в рясу из на вид дорогой, черной ткани. В руках у дородного священнослужителя была трость из индейского тростника, украшенная золотым набалдашником. Сразу видно, тертый калач. «Падре, отец, подскажи мне, какой сейчас год от Рождества Христова?» — обратился я, с трудом сдерживая улыбку. «1800 ДВ. А как мне еще обращаться к придурку, который считает, что он может называться моим папашей, и таким образом поносит честное имя моей матери? Такому дай волю, и он заставит к нему всегда обращаться с фразой «целую ваши ноги». Дал бы ему в рыло, но сейчас не те обстоятельства. 1829, сын мой, важно ответил священник, после чего ловко сплюнул на тротуар. Слава Богу, можно посмотреть в путеводители и уточнить, что день грядущий нам готовит, глядишь и провидцем прослыву. Глава 11. Определившись с датой, я озаботился первоочередными задачами. Куда я иду? Зачем? Что мне делать в центре? Скоро наступит сиеста, улицы города опустеют, вымрут, все забьются по своим домам. И как я буду выглядеть одиноким путником на улице? Особенно если доберусь до центральной Аламиды, проспект для променада, как гласит популярная латиноамериканская пословица. Во время сиесты по улицам ходят только или собаки, или французы. Французы — это еще хорошо, они для латиносов свой брат, добрый католик, теоретически могут спокойно ходить по улицам местных городов, в отличие от всех остальных, гринго. А гринго, вопреки телевизионным фильмам, в переводе означает отнюдь не житель США, отнюдь. Название это ругательное. Гринго – выражение презрения, почти непереводимое, употребляемое по отношению к иностранцам. Оно обозначает приблизительно «идолопоклонник», «неверный», как у мусульман понятие «геур» и «кафир». Латиноамериканцы убеждены, а многие и в 21 веке еще придерживаются того мнения, что не католики, то есть североамериканцы и европейцы, британцы, голландцы, немцы, из чадия демонов, без веры и закона. В этом случае шлепнут меня легко и просто. Дело-то житейское. На то и существуют гринго, чтобы дать портенье заработать и повеселиться. Сейчас я, благодаря хорошему испанскому и европейской внешности, с некоторыми чертами смуглости, могу еще выдавать себя за испанца из Европы. Да и то сейчас Галиха – враг. После провозглашения независимости между странами 60 лет не было никаких дипломатических отношений. Испанцы могли приезжать в Аргентину только на свой страх и риск. Могут принять за шпиона и шлепнуть, могут выслать из страны, а могут понять, простить и оставить жить в Аргентине. Все смутно. Но если я буду маячить на улицах во время сиесты, то в условиях местного глубокого фанатизма это стало бы непростительной глупостью. Меня легко заподозрит в связях с дьяволом, врагом рода человеческого. Вон Лжедмитрий I не спал днем, и чем это кончилось, надо куда-то определяться. Но денег у меня нет, совершенно, за исключением монеты в 2 рубля и американских долларов. Украсть, выиграть в карты или наперстки для меня не вариант. Устроиться на высокооплачиваемую работу без рекомендаций для меня тоже нереально. А лезть из-за своего юного вида на низкооплачиваемую должность очень стрёмно. Можно угодить в форменное рабство, вляпаться всеми четырьмя лапами. Вбери больше, кидай дальше, отдыхай пока летит. Да и времени у меня на это нет. Часики тикают. Ой, Яша, ой. На башне Святого Франциска как раз пробило 11 часов, и я понял, что времени у меня почти совсем не осталось. В час дня здесь все вымрет, а может и раньше. Удивительно, когда же аргентинцы работают, рабочий день начинается чаще всего в 11, к часу дня уже все устают работать и ложатся спать, после 3 учреждения могут открыться на пару часов, а могут и забить на все и не открыться. Настоящие трудоголики. И кроме того, иду я себе, иду и что, процесс с меня не увлекает. Это в маленьком городке на 30 тысяч обитателей за полчаса можно почти всегда дойти пешком до нужного места. А сколько сейчас жителей в Буэнос-Айресе? 50 тысяч, а может 100? Насколько я знаю, самым большим городом на 2 континентах западного полушария в первой половине 19 века был Мехико. 150 тысяч жителей. Нью-Йорк и рядом не стоял. И сколько же мне придется топать до центра Буэнос-Айреса от окраины? Так что я резко повернул на 180 градусов и быстро пошел назад. Боже ж ты мой, без бабок мне в фешенебельных районах делать нечего. Поищем бюджетный вариант. Тут, елы-палы, с умом надо к делу подходить. Парой кварталов ранее, я заметил на улице нечто вроде трактира, совмещенного с низкопробной гостиницей. Там постараюсь и зарезервировать себе комнату, выдав себя за местного сеньора, чтобы не платить аванс, оригинального, но своего в доску. А потом надо, кровь из носу, разменять пару сотен долларов, иначе мне хана. Но когда попаданцы трудностей боялись, не помню такого. В час, когда от наступающей жары, кажется, и сил не было дышать, я нашел виденное ранее пристанище страждущих и путешествующих, наполовину скрывающееся в тени оплетающего его вьющегося винограда. Над входной дверью в гостиницу висела большая жестяная ложка, покрашенная в красный цвет. Эта наполовину облезшая вывеска, висящая на поржавевшей цепи, предрекала здесь завтрак, обед и ужин, ночлег и прочие гедонистические радости. Да уж, не метрополь, с панно на фасаде по рисункам Врубеля, пронеслась мысль у меня в голове, но сойдет при нашей бедности. Перед входом, возле двери, на стене были накорябаны мелом строки. Клиент нормальный, дар природы, стыдитесь, нищие уроды. Это меня несколько смутило, но я все равно зашел. Хозяин гостиницы был дороден и добродушен. Как часто бывает в подобных низкосортных заведениях, он одновременно смахивал на плута и отравителя. Пардон, какая гнусная рожа, дегенерат. Почему-то подумал я, на меня не обращали внимания, как будто я явился сюда просителем. И куда только смотрит Роспотребнадзор и Союз защиты прав потребителей. Ишь ты, никакого клиент всегда прав. Этот считает, что прав всегда хозяин. У-у, как все запущено. Понабрали балбесов по объявлению, растуда их в качель. На меня накатила волна вдохновения, и я сразу взял быка за рога. Салют, амиго. Всех тебе благ и в руки флаг. Я Яго Хуарец из Росария, но последние 10 лет путешествовал в Европе. Учился и жил там у родственников. Сейчас отправляюсь на родину. Немного вышел из бюджета, так что комнатка мне нужна чистенькая, но дешевая. А в бюро иностранцев ничего сообщать обо мне не требуется, так как я природный аргентинец. Я сразу обозначил, что из местных, только малость подзабывшей обстановку. А что делать, если аргентинцы, как самые дружелюбные люди на земле, сумели разосраться буквально со всеми, с любыми соседями без исключения, уругвайцами, парагвайцами, боливийцами, перуанцами и бразильцами, с французами, хотя этих боятся и значит уважают, с англичанами все сложно, с одной стороны они гринго и значит, старый враг, с другой, финансировали борьбу за независимость, в надежде на большие дивиденды, с третьей, требуемая ими национализация и передача им золотых и серебряных рудников не прошла. В Буэнос-Айресе могут принять любой закон какой угодно, но рудники находятся в провинции и принадлежат местным вождям, каудилья, которые просто так свою главную собственность не отдадут, ни за какие коврижки. То есть задолженность перед британцами все растет, а должник всегда ненавидит своего кредитора. Что касается испанцев, то они сейчас враги из врагов, как и португальцы. А так как католическая церковь яро вопила, что аргентинцы недостойны независимости, то римский папа, вкупе с остальными итальянцами, оказался в немилости. Остальные европейцы просто гринго, как и американцы, хотя последними восхищаются и используют их в качестве примера, но все равно не любят. Так что любой человек, кроме аргентинца, будет крайне подозрителен в глазах хозяина этого отеля, так как любой испортенец горячо убежден, что, безусловно, превосходит всех приезжих некими неоспоримыми достоинствами, а кроме того, обладает в этой стране несравненно большими правами по сравнению с чужаками. К тому же, тут все считают себя продвинутыми прогрессистами и не устают бросать камни в дряхлые старые цивилизации Европы. Моя заготовка сработала. Карамба, черт подери. Ну хорошо, с лакейской фамильярностью весело сказал хозяин. Есть у меня такая комната. В ней не стыдно жить герцогу в изгнании. А сейчас не хотите ли перекусить? Позже, фальшиво-ласково отвечал я, у меня совершенно нет аргентинских денег, так что подскажи мне ближайший приличный банк, чтобы разменять валютные векселя. Банк нужен не простой, а тот, который ведет обширную международную деятельность, то есть активно работает с гринго. Как хотите, все так же весело сказал толстяк, улыбаясь словно проказливый малыш. А хороший банк есть в паре кварталов отсюда, на улице Отцов. Пройдете пару кварталов на север и потом еще один на восток, к реке. Это банк сеньора Салада. Этот жид так и трется рядом с гринго, словно им близкий родственник. А я чего? А я ничего. Жид, говоришь? Лениво переспросил я. Что же мне и соленый жид? Салада значит соленый. Подойдет. Жидов я люблю. Особою любовью. И я подмигнул трактирщику. Толстячок рассмеялся. Предложенная им комната была квадратной, со стороной 1.5 метра. Чуть меньше, кроме маленькой кровати, рассчитанной на одного, тут был еще стул и ночная посудина под дырявой табуреткой, исполняющей роль стульчика. Сам ювелир Франц де Фуажери любит в этом номере останавливаться. «Жаждая похвалы», — сказал мне владелец заведения, но это мне ни о чем не говорило. Впрочем, в частых командировках я уже привык к спартанской обстановке, так что не будем капризничать. Время поджимало поэтому... Вытурив хозяина из комнаты, я бодро принялся за дело. Нет у меня свободного времени. Совсем нет. Ключи квартиры были, не было только денег, как поговаривал великий комбинатор. Падежки встречают, а у меня карманы загружены, как у Плюшкина. Я вытащил путеводитель и положил его на подоконник, чтобы тот совсем просох. Все равно он на русском, никто ничего не поймет при всем желании. Мать его эти. Фляжку и ключи от квартиры я бросил под подушку, а паспорт с командировочными бумагами и чехол с телефоном засунул под матрас, набитый соломой. Туда же я отправил и большую часть денег. С собой беру только пару визитных карточек, в надежде, что русский язык тут никто не поймет. А визитки сейчас нечто вроде паспорта. Все же люди честные, кто что напишет, тому и верит. Напишешь, что мастер фехтования, дуэлянты тебя десятой дорогой обходить будут. В общем, все по заветам Шарикова. Имя себе выбрал, пропечатался в газетах и шабаш. Без визитки никак. Часто их оставляют у швейцаров в домах начальства, отбывая номер. Мол, был и засвидетельствовал свое почтение. Боюсь себе даже представить, во скольких странах мира, расположенных на всех континентах, покупатели, распаковывая заказанные ими в фешенебельных английских магазинах товары, обнаруживают там визитки владельцев этих точек сбыта. И еще прихватил с собой $200. У всякого товара найдется свой покупатель. А как любили говорить в стране советов, граждане, сдавайте валюту. А если кто думает, что это не так, то может смело бежать занимать себе место на погосте. К тому же, я надеюсь упирать на эксклюзивности полиграфическое искусство банкнот. Сейчас ты хоть лопни, а такого не сделаешь. Конечно, хотелось бы поменять все дензнаки из будущего, но курсы обмена я сейчас не знаю. Боюсь, что как в Аргентине 21 века на $100 мне дадут два больших мешка местных денег, да плюс еще бонусом несколько пачек, чтобы рассовал их по карманам и за пазуху. И нафиг мне такое счастье, так что остается только надежда на вечные ценности, то есть благородное серебро. А тут расчеты просты. 4 песо, примерно 100 гр, значит 40 песо, килограмм. А на 400 песо мне понадобится железное ведро, как у уборщицы, емкостью в 10 литров. При этом металл, в отличие от бумаг, мне коленом утрамбовать не получится, а ведро серебра по улице не понесешь. Прохожие сильно возбудятся. Конечно, доллар по номиналу меньше песо, но не намного. А если мне удастся поменять мои баксы на серебро, то многие проблемы решатся автоматически. Инфляции сейчас почти нет. Флорида была отобрана США у Испании за долги в размере 5 миллион долларов. То есть 50 тысяч баксов стоит 1% земель штата Флорида. А на 2 тысячи можно прикупить себе земельки на здоровенное поместье с плантациями. Обстоятельства мне благоволили. Кто видел 100-долларовую бумажку с Франклином, тот мог отметить, что там нет ничего современного. Все рисунки архаичны. С одной стороны изображен старый еврей Веня Свободный, живший в конце 18 века, с другой – старинный особняк в колониальном стиле. Никаких отметок о годе выпуска. Год указан в серии, но это несколько разные вещи. Тут все неоднозначно. Серию в принципе можно забабахать любую, была бы фантазия. А вот качество печати – водяные знаки, микрошрифт и металлическая сетка сейчас все на грани фантастики. Учитывая, что США для аргентинцев маяк, указывающий направление движения к цели, символ прогресса, сказочная страна с молочными реками и кисельными берегами, то можно на этом неплохо сыграть. А так одежда у меня в местном стиле. Недаром же мода циклична. Штанцы здесь тоже часто носят белые, в память о лосинах. Правда, они сужаются к низу, а у меня брюки светлые, но не белые, свободного покроя. Зато из-за синтетики в составе ткани они почти не мнутся, так что выглядит довольно прилично. Можно сказать, что я похож на засватанного. Летний пиджак аналогично, несколько похож на здешние. Только тут все одеты в птичьем стиле, то есть как спереди коротко до смешного, зато сзади ужасно длинно. Но скажу, что я из Европы, и сейчас это последний писк моды. Тут до Европы плыть месяца 3-4, так что прокатит. Под пиджаком у меня не рубашка, а удобная белая майка под горло, китайская, с надписью и иероглифами. Что-то типа не кантовать, по крайней мере похожие иероглифы я видел на грузовых контейнерах в порту Новороссийска. Но если застегнуть пиджак, то будет вполне прилично, белый верх. Правда, тут все носят ленты или галстуки в виде бантов под горлом, а у меня ничего. И повязать нечего. Щетины для 16-летнего у меня, считай, что нет. Можно не бриться. И так хорош. Так что я закрыл комнату на ключ и целеустремленно пошел искать банк. Рискую? Да, в некотором роде. Но без риска тут никак. Банк я нашел быстро. Чем дальше к центру и к набережной, тем больше запахло Европой. Банк же представлял собой солидное каменное учреждение, в духе идейного монументализма и максимализма, с некоторой претензией на респектабельность. Пышные рододендроны у входа и урна для мусора на железной цепи. Урну орошала, задрав заднюю ногу, дворняга с чрезвычайно умными глазами. Цивилизация, однако, я даже мысленно потер ладони. Вошел внутрь кредитного учреждения я без проблем, когда дал клерку, по виду явному прохиндею, которого уже за одну плутовскую рожу нужно сразу в тюрьму сажать, свою визитку, без которой здесь не мыслим ни один благородный человек, тот, как я и ожидал, ничего не понял. Картонный прямоугольник бессильно упал на канцелярский стол рядом с открытыми страницами модного романса «Прощай, любимая деревня». Похоже, в этом закутке царила нежность, но не ко мне. Такой холодный и нелюбезный прием выглядел возмутительным свинством. Положение несколько затруднилось. Тогда я стал настаивать на личной встрече с банкиром Салада или же с управляющим его банка. Клерк по фамилии Гиенос, бывший еврей, а ныне освобожденный Великой Аргентинской революцией и трудящийся Востока, в костюме цвета сигаретного пепла, нудно отказывал мне в этом, ссылаясь на том, что сеньор-банкир очень занятый человек, к тому же близкий родственник полковника Митри. Я не знал, кто такой этот Митри, но судя по тону, какая-то большая шишка на ровном месте. Достаточно было одного взгляда на физиономию клерка, этой бумажной крысы, чтобы понять, что он, сволочь, склочник, приспособленец и подхалим. Да-с, заело, и дело дальше не идет. Полная квазиуна фантазия. Мне это быстро надоело. Видели ли вы что-нибудь подобное? Я достал $100 и дал клерку рассмотреть банкноту. Тот, как профессионал, вынужден был согласиться, что ничего подобного по качеству исполнения он не видел. Впрочем, США, цитадель прогресса, и там могли сделать всякое. Estados Unidos, североамериканские Соединенные Штаты, страна будущего. Это страна великих начинаний, грандиозных проектов, обширных замыслов и ожиданий. Таким восторженным тоном высказалась эта бумажная крыса. Разоблачения я не боялся. В США сейчас нет не то, что ФРС, но даже нормального национального банка. А банки штатов выпускают банкноты каждый свои, кто на что гораст. Нужно быть настоящим экспертом в финансовой системе США, чтобы держать в уме отличительные признаки 1500 различных видов банкнот. И в придачу к этому еще и рейтинг выпустивших их банков. Кто платежеспособен, а кто нет. Само же федеральное правительство Соединенных Штатов в Вашингтоне в этот период совсем не выпускало бумажных денег, только монеты. Но даже если бы такой эксперт мне здесь и попался, то его база знаний наверняка устарела бы. Кто же может поручиться за своевременную доставку деловой корреспонденции во время войны? А как я мельком взглянул в путеводитель, сейчас идет очередная война с бразильцами. И бразильский флот успешно блокирует залив Ла-Платы, то есть все побережья Аргентины. А у аргентинцев нет ни торгового, ни военного флота, то есть вообще кораблей, за редким исключением. Я магистр Хуарес из североамериканской Флориды, взял я быка за рога. Полномочный представитель великой масонской ложи Запада, кавалер ордена Восточной Звезды. Эта банкнота в некотором роде символ моих полномочий. Их выпустили всего пару десятков, с использованием всех достижений прогресса и просвещения, совершенно не считаясь с ценой. Ава, обещать, верить, обращать. Извините, но я не могу рассказать вам всего. Просто не имею права, как говорит известная мудрость масонов, сохранить в тайне то, что знают трое, можно только, если двое из них мертвы, а у нас умеют сохранять тайны. Так что, в ваших же интересах немедленно провести меня прямиком к сеньору Салада. Речь подействовала. Клерк, нежное создание, наверное, вспомнил, что в случае несанкционированного разглашения масонских тайн виновному разрежут горло, вырвут язык с корнем, а тело погребут в морских песках. Глава 12. Меня быстро провели в кабинет банкира, увешанный картинами, картами, календарями, схемами и графиками. На шкафчике стояла полбутылки английской горькой. Ну что за люди? Нет у тебя столичной, так выпей ты посольской двойной очистки. В крайнем случае можно кардамонную употребить, но зачем же свой организм травить разной английской гадостью? Решительно не понимаю. К моему глубочайшему изумлению, этот еврей, чем-то похожий на изображение всесоюзного старосты Калинина, или же на памятник Карлу Либкнехту, был не из испанских сефардов, а из северных ашкенази, которые в своем подавляющем большинстве живут именно в России. Такому бы типу не в Буэнос-Айресе сидеть, а в Москве или, в крайнем случае, в Ленинграде. Не молодой, хорошо за 30, галстук бабочкой, ухмыляется так неприятно. Я невольно, грешным делом, поежился и мурашки поползли у меня по спине, когда клерк положил на стол сеньора Салада мою визитку и быстро оставил нас вдвоем. Сейчас этот мойша с глазами выжиги и плута легко и просто прочтет по-русски мою должность внутренний аудитор в ООО «Титан», и потом у него возникнет масса вопросов, на которые у меня пока нет ответов. Банкир и так смотрел на меня, словно на старорежимного дворника, который пришел к барину в православный праздник с поздравлениями, чтобы получить дежурный полтинник на водку. Ё-моё, артист еще тот, таки хотелось его спросить в лоб. «Батенька, а вы случайно не марксист?» А тут еще этот мутный Салада уставился в мою визитку своими рыбьими глазами. «Сейчас всю контору этот мойша спалит». Я опасливо оглянулся, опасаясь в каждом углу увидеть по крепкому охраннику, которые, как Паниковского, безжалостно вынесут меня из помещения, если еще на Соловке не определят. Но потом банкир недоуменно посмотрел снова на меня. «УФФ, похоже, Зяма ничего не понял. Слава богу, кажется, он по-русски совсем не всасывает». К счастью, этот ашкенази происходил из немецких евреев. Непонятно, конечно, как он вообще оказался в Новом Свете, ведь всех евреев из Испании вытурили аккурат в 1492 году, как раз за 3 дня до начала первого путешествия Колумба. И в Новом Свете евреям было жить запрещено лет 300. Но в последние годы, видимо, понабежали нехристи. Позже я узнал, что настоящая фамилия Салада что-то вроде Энгельгардт, то есть Энгельс со своим дружком Марксом в одном флаконе, и приперся он в Аргентину из какой-то вонючей дыры под названием Ютербахк, что находится в одном из курфюршерств в Германии. «Что это?» Банкир, привизгнув от любопытства, кивнул мне на визитку, на которой было написано что-то на его взгляд китайской грамотой. «Ой!» Сделанным недоумением всплеснул я руками. «Прошу плезиру!» Ошибочно взял с собой визитки, отпечатанные специально для Русской Америки. «Это русский язык, которым я владею в совершенстве, в числе прочих. Ну ничего, позвольте представиться, Яго Хуарес из североамериканской Флориды, прибыл в ваши края по конфиденциальным делам, но имею прямое задание от досточнимого попечителя великого архитектора Вселенной, один из главарей масонской ложи, непосредственный проводник воли Бога, что-то вроде римского папы». И дальше снова мощно задвинул про масонов, про великую ложу, показал купюру 100 баксов и начал вешать лапшу на уши, выставляя себя в качестве некого барона-изгнанника. Сознание того, что мне предстоит пережить, если моя заготовка не сработает и мне придется умирать с голоду, придавало моему монологу необычайное красноречие. Масоны или франкмасоны, вольные каменщики, восходят к Европейской гильдии каменщиков, куда изначально принимали только мужчин. Так как во вход соборов, которые они подряжались строить, солнце должно было проникать и освещать алтари только по определенным календарным дням, то они были повернуты на астрономии и на тайных знаниях древних, которые точно так же ориентировали свои мегалиты, типа Стоунхенджа, и прочие эзотерики типа руки Осириса, доступной лишь избранным. Ни для кого не секрет, что США строились масонскими отцами-основателями при поддержке европейских тайных обществ как идеальное государство. Краеугольный камень Капитолия заложил, в строгом согласии с масонскими ритуалами, сам Вашингтон 18 сентября 1793 года, да и весь столичный город новой страны проектировали вольные каменщики, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Пьер Ланфан, блистательные умы, украсившие новую столицу масонскими символами, проникшими в архитектуру и искусство. Каких только безумных идей не отыскивают в этих символах. Многие конспирологи утверждают, будто отцы-основатели, масоны, владели тайнами огромной важности, а в расположении улиц Вашингтона сокрыли загадочные послания. Капитолий построен по древнеримским образцам, обелиск Вашингтона – по древнеегипетским. Считалось, что строители египетских пирамид – предшественники современных масонских каменщиков, и сама по себе пирамида, как и многие другие египетские мотивы, часто встречается в масонской символике. Пирамида изображена на большой государственной печати США. Весь федеральный треугольник, Капитолий, Белый дом и монумент Вашингтона были заложены в разные годы, но при одинаковых астрологических условиях. Денег на это не жалели. Так верхушка обелиска Вашингтона была покрыта самым драгоценным металлом этого времени – алюминием, который считался намного дороже золота. Также алюминиевая полоса наверху украшала стены библиотеки Конгресса. А чего жалеть денег? Миллионы золотом, накопленные масонами за столетия существования общества, были переданы в руки американских масонов. Так Смитсоновский институт, включающий в себя несколько комплексов музеев, прозванные «Чердаком нации», был основан на деньги богатого британца Джеймса Смитсона, умершего в 1829 году. Парень просто передал общак, чтобы его братья-последователи установили новый мировой порядок. В 21 веке музеи Смитсоновского комплекса едва вмещают все богатства изобретений, шедевров искусства и науки, трудов великих мыслителей. В них отражена вся история человека созидающего, от каменных орудий в Национальном музее американских индейцев до истребителей и ракет в Национальном музее авиации и космонавтики. Американские доллары тоже несут на себе печать масонских организаций. Все эти циркули, треугольники, символизирующие обладание человеческими душами, усеченные пирамиды, увенчанные глазом, всевидящим оком, число 13 – и прочая хрень, доступная лишь для великого круга избранных. Усеченная пирамида красуется на каждой однодолларовой банкноте США и терпеливо ждет золотого навершия, которое парит в воздухе прямо над ней. Типа предназначение Америки еще не исполнено, всей стране и ее жителям предстоит много работы. Только самый просвещенный сможет понять тайный смысл слова и познать его могущественную силу. Вместе с большими европейскими деньгами тайные знания якобы перевезли из Старого Света в Новый, в Америку. Масоны надеялись, что в этой стране не будет места религиозной тирании. Здесь они и построили неприступную крепость, тайную пирамиду, призванную хранить мистерии древности до тех пор, пока все человечество не будет готово овладеть невероятной силой этих знаний древних. На вершине пирамиды они якобы установили сверкающий золотой камень, символ древней мудрости, позволяющий человеку раскрыть свой истинный потенциал. Символ апофеоза. Именно из тесного круга адептов этой организации всегда и выбирают в Америке президентов, вице-президентов, госсекретарей, членов Верховного суда и прочую чиновную братью. Интересно, что масоны настолько сильно во все времена сотрудничали с евреями, так что их даже стали называть жидомасоны. И это не случайно. Если совместить шестиугольную звезду Давида с символом большой печати США на однодолларовой банкноте, то верхний луч звезды совпадет с навершием пирамиды, а остальные лучи как раз укажут на буквы в окружающих пирамиду надписях. И эти пять букв сложатся в слово «масон». Любопытно также, что многие высшие должности в руководстве масонских лож занимают как раз евреи. При этом масоны считают себя не христианами, иудеями, мусульманами и буддистами, это дело десятое, а представителями некой общей церкви.